все расставили по местам. Здесь бунтарям нет места, и смерть твоя невеста тоска шныряет по углам. Забудь и путь туда, где солнце тает. Забудь.